как древняя Севилла и Жорж Занд. Да-да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала сыновьями. Ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов, и столько тетрадей стихов, и столько покинутых стран. Но ни замужество, ни дети, ни тетради, и даже ни страны я помнить начала с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть. И я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась. Эти же были дети и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой о том, что мне так легко, так не нужно, то само далось имени. О, как я бы хотел славы! Так идти, и чтобы за спиной шепот. Вот идет Антокольский. Да ведь это же барышни шепчут, Павлик. Неужели лестно? Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, как на собак. Да, Антокольский, а дальше? Им, кроме Володи, я вся льстила. Я их любила. Разница. Звериной, материнской нежности у меня к Володе не было, потому что в нем, несмотря на его молодость, ничего не было от мальчика. Ни мальчишеской слабости, ни мальчишеской прелести. Чары в нем вообще не было. Нары не было. Жары и жара не было. Тайны не было. Загадки не было. Была задача, его собственная, себе. Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страшно, не могло быть тоскливо. А если все это было, и, наверное, было, то не мое дело было мешать ему нежностью превозмогать холод, голод, страх, тоску. Расти. Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это ее сила и благословляющая его на все пути. И все его пути.